Глава 37. Прошлое. Кали. Когда долго болтаешься по стандартным кластерам Улья, без посещения приличного цивилизованного стаба, поневоле начинаешь дичать в самом прямом смысле этого слова. Даже небольшое оживление на улицах, в общем-то развитого, но по меркам прежнего мира, захолустного зимнего, начинает изрядно настораживать, не говоря уж об остальном. Следующая стадия – обострение чувств и, как следствие, пробуждение интуиции. Предчувствия, конечно, могут обманывать. Сказать к слову, чаще всего так и происходит. Однако пренебрегать ими в Улье не принято. Может, конечно, кто-то и поступает иначе, а Кали имела возможность убедиться в полезности этого полумистического чутья и предпочитала его слушать. Так как лучше потерять день, отсиживаясь в укрытии из-за дурацкого предчувствия, чем бодро преодолеть путь за час и встретиться с опасностью, с которой тебе не по силам справиться. Когда смартфон после долгого проигрыша замяукал голосом незнакомого эстрадного исполнителя: «Мне б твои пули переплавить в струны, может быть, другая песня получилась бы. Ты бы ее послушал, девушке поставил. Может, станцевал бы, только все равно». Кали отчетливо и ясно ощутила: оружие, которое будет стрелять в это нежное, но упругое и ладное тело, уже заряжено. Оно пока на предохранителе, но совершенно точно ее уже идут убивать. Просто, быстро, эффективно, без всяких затей. На секунду она как наяву увидела плавающий в пенной, ставшей красной воде ванной, собственное истерзанное пулями тело. Все это представилось так ярко, что опасная бритва в руке дрогнула и порезала голень. По соблазнительным обводам стройной ноги потекла кровь. Неожиданная боль вернула ее в реальность. Блондинка смахнула с лица прилипшие влажные волосы. Голова была абсолютно пустой. Взгляд скользил по комнате, окутанной паром, идущим от горячей воды, набранной в ванну. Кали оттерла капли тумана, осевшие на лице. «У тебя забавы, утром все забыл. Музыка сорвалась, ты меня убил», — продолжал надрываться голос из динамика смартфона. Кали с чувством выругалась, но вышла неубедительно даже для самой себя. Печально это. Она вылезла из пенной ванной, схватила полотенце и завернулась в него. Телефон все никак не унимался, а блондинка замерла, прислушиваясь. Поймала себя на иррациональном желании стоять, не шевелясь, затаив дыхание, словно тишина и неподвижность смогут отвести от нее беду. Будто идущий за ее жизнью убийца не заметит посреди ванной комнаты, отделанной черным кафелем, почти голую женщину с облепленным светлыми волосами лицом и пройдет мимо. Кожа сделалась гусиной, словно в наполненном горячим паром помещении вдруг отворилось несуществующее окно на улицу, и в него залетел порыв морозного ветра. Кали протерла рукой севшую на зеркало водную звесь и посмотрела на себя. Ох, совсем не то она ожидала увидеть в отражении. Хотелось увидеть крутого бойца Стронга, готового к чему угодно. Но из отражения на нее испуганно глянула блондинка с кукольными чертами. «Так вот, за секунду наступает тихо. Ветер лучше слушай, он такой крутой. Ляск и виск и время, если остановишь. Ты его потикать, не забудь меня». Без всякого напряжения пел телефон. Пожалуй, Кали в любой другой момент послушала бы эту песню с удовольствием, пытаясь проникнуть в скрытый завязью слов смысл, которого, скорее всего, и вовсе нет. Однако смартфон играл довольно громко, и это напрягало. Кали, в принципе, не любила громкую музыку, а после того, как попала в Улей и поняла, что это смертельно вредно для здоровья, почти полностью перестала ее слушать. Она бросила опасную бритву на полку под зеркалом и взяла лежащий там пистолет ПБ. Левой рукой подхватила спадающее с груди полотенце. Вытерлась. Пошла в спальню, оставляя за собой отпечатки голых ступней на чистом полу гостиницы. Устройство лежало на тумбочке, и все не унималось. «У тебя забавы, утром все забыл. Музыка сорвалась, ты меня убил». Остро захотелось шутника-продавца, поставившего на вызов мобильника такую мелодию, пристрелить. Кали протянула руку и взяла трубку. Что делать, если ее предчувствия верны? Снова пуститься в бега? Куда? Улей большой, варианты есть. Однако последнее время она только и делает, что бегает. Не пора ли ей самой превратиться из жертвы в хищника? Ей изрядно надоела роль травоядной овцы. Пусть она жила на острие лезвия, пока являлась Стронгом, ни разу не была жертвой. А сейчас, оставшись в одиночестве... «Да», — поднесла она телефон к лицу. «Гагу захватили в плен», — сообщил смартфон голосом Барси. «Я ухожу в Приморский с караваном. Беги и не останавливайся». В трубке раздались гудки, затем повисла тишина. Барси страховала Гагу, когда та должна была перехватить Паджеро. Задача была не из легких. Тем более, что захватить Паджа нужно было в стабе. Но что-то пошло не так. Каля никуда не побежала. И даже не пошла. Слишком уж заметная и привлекательная у нее внешность. Голубоглазую блондинку, вечно голодные до женщин рейдеры Улья, раз заметив, точно не забудут. Кто за ней идет? Сколько их? Внезапно Кали поняла, что ее колотит не столько от холода, сколько от волнения. Да, даже страхом в полной мере это волнение назвать было нельзя. Что-то сломалось внутри. Какой-то предохранитель перегорел, и страха больше не стало. От досады на то, что ей придется начинать сначала, и на этот раз все делать самой, блондинка выругалась и начала быстро одеваться, на ходу прикидывая, успеет ли собрать вещи или же просто бросит их здесь. О барахле привыкаешь не сожалеть, когда на кону стоит твоя жизнь. Блондинка скользнула взглядом по номеру. Чисто, уютно, но это все уже не для нее. Мысленно Кали уже была не здесь. Мысленно она уже двигалась дальше. Это больше не пристанище, а остановка, которой ее поезд уже проехал. Главное, не остаться на этой остановке навсегда. Бросив прощальный взгляд в зеркало на двери шкафа-купе, блондинка осмотрела себя и вышла из номера, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Кали кинула на все еще мокрые волосы капюшон толстовки размера оверсайз, попутно пряча еще и половину лица, закинула за спину рюкзак, сунула руки в карманы теплой куртки парки и зашагала по коридору. Гостиница была дорогой по меркам Улья. Постояльцев было не так, чтобы много, так что в коридоре никто блондинки не встретился. Увы, мимо стойки и метрдотеля не прошмыгнуть. Это в родном мире можно найти пожарный выход. А здесь все постройки имеют неуловимое сходство с бункерами. Один вход и один выход. Но это обстоятельство не в состоянии задержать рейдера с даром проходить сквозь стены. Уже почти спустившись в фойе, Кали услышала шаги. Все, что можно было понять, опираясь лишь на звук, так это то, что производили его крупные мужики, обутые в тяжелые ботинки и обладающие быстрой, уверенной походкой. Внутренности блондинки скрутило от какого-то животного иррационального ужаса. Кали никогда не была робкого десятка, но переход от расслабленного отдыха к ситуации, когда тебя пришли убивать, оказался слишком резким и контрастным. Она чувствовала, нет, скорее просто знала, что это за ней, и совершила единственно верный в данной ситуации поступок. Шагнула сквозь стену. Оказавшись в переулке за гостиницей, Кали торопливо зашагала по нему, затерявшись среди прохожих. Попетляв немного по улицам для верности, свернула на самое многолюдное место – рынок. Тут, недолго думая, она зашла в оружейный магазин Логана, чтобы просто сбить возможных преследователей со следа. Огнестрела никакого покупать дополнительно не планировала. Собиралась только приобрести для нового револьвера штук 300 патронов калибра 410 «Магнум». Но Логан, хоть и не ожидавший ее визита, сумел удивить.